Глава 28. 8 августа 2022 года. Собрались быстро. Попрощались с Эммой. И Жене бы радоваться, что она возвращается в Москву, где уже совсем скоро увидится с мужем. Но тут выяснилось, что куда-то подевался ее телефон. Конечно, она расстроилась. Искали все. И Эмма, и Петр с Женей. И даже подъехавшая к ним, чтобы вместе отправиться в аэропорт, Элиза. Бесполезно. «Женечка, мы можем опоздать», — нервничал Петр. «Вот приедешь домой, и он, возможно, отыщется. Может, сунула куда-то в чемодан». Но она перерыла все вещи, все. Нигде его не было. Элиза тоже торопила, твердила, что не любит опаздывать. Женя заметила, что в последнее время все в ее жизни происходит как-то очень быстро, стремительно. Или же ей это только кажется? Потеряла телефон. Ну и ладно. Главное — не потерять любимого человека. Теперь она все свои беды и радости измеряла этим своим горем. Отсутствие Бориса будет для нее настоящим горем ровно до того момента, пока она не увидит его, живого и здорового. А телефон, может, и правда отыщется. Вечером она заглянула к Петру в кабинет, чтобы поговорить. Она заметила, что как только вошла, он тотчас захлопнул ноутбук. Работал, значит. Пусть. Может, он своими записками, фантастическими, нереальными письмами реанимирует в своем сердце любовь к той женщине. Пусть хотя бы недолго почувствует себя счастливым, когда прочтет от нее написанный им же ответ на его послание. И там будет признание в любви, желание встретиться, обнять друг друга. Вот такая игра в любовь. Вот такой самообман. Бедный, бедный Петр. Она спросила его, связывался ли он с Любой, новой хозяйкой их дома. Смогут ли они приехать туда и пожить там какое-то время, пока не найдут себе новое жилище? Он сказал, чтобы она не волновалась, что все улажено. Она же ясно сказала, что им разрешают пожить в доме еще месяц. И что пока они там будут, их там никто не потревожит. Что он навел справки через своих знакомых, выяснил, кто купил дом, что за люди. Оказалось, вполне адекватные, приятные, что с ними проблем не будет. «Может, выкупим дом обратно?» — робко спросила Женя. «Там посмотрим. Ты не волнуйся, Женечка. Главное нам — добраться благополучно до дома и спокойно уже дожидаться возвращения Бори». «Пишите роман?» — спросила, показывая взглядом на ноутбук Женя. Он вспыхнул, покраснел, что называется, до корней волос, щеки разрумянились. «Пишу. И как? Получается?» «Когда напишу, дам тебе почитать, и ты сама скажешь. Мне будет очень интересно узнать твое мнение». «Про любовь, надеюсь?» «Конечно. Без любви как? Никак». «Я по Боре соскучилась», — вздохнула Женя. «А вдруг он меня разлюбил?» «Что ты такое говоришь? Да он просто боготворит тебя! Не думай ничего плохого, прошу тебя!» «Ладно, ладно, ну, я пойду». В самолете Петр снова места себе не находил. Так оберегал и опекал Женю, словно это он был ее любящим мужем. На этот раз он сидел в другом ряду, а по левую сторону от Жени устроилась Элиза. Она была в белых брюках и красной блузке. Нарядная, торжественная, довольная тем, что едет в Москву, да еще и в такой хорошей компании, о чем она не уставала повторять. «Как сейчас дома? Ничего не пропало? Девичьего сарафана какого-нибудь не появилось? Или крема от прыщей для подростков?» Она попыталась отвлечь Элизу от ее внезапно появившегося страха перед полетом. «Да нет. Вроде бы все нормально. Деньги тоже все целы. Элиза, вот вы сказали, что вам надо в Москву, чтобы проверить какую-то там квартиру. «Но ведь вы же совсем недавно были там. Мы же с вами вместе летели в одном самолете». «Да, это правда. И с памятью у меня все в порядке. Но тогда я летала совсем по другим делам. Мне надо было там кое-что уладить, кое с кем встретиться. Сейчас же меня тревожит мой сон. Да и просто хочется сменить обстановку». Она нервничает или ей только кажется? Женя покосилась на соседку, чтобы понять, что она чувствует, в каком находится настроении. С одной стороны, она боялась перелета, с другой, ей точно хотелось приключений. В любом случае, она не была спокойна. Хотя, какое ей, Жене, до нее дело? Сейчас они долетят и разъедутся в разные стороны. Женя закрыла глаза. Самолет набирал высоту. Вот она, в отличие от Элизы, не боялась летать. Она получала удовольствие от полета. Ей казалось волшебством это нахождение в воздухе среди подсвеченных солнцем облаков. Такой громадный, тяжелый самолет и не падает. Как хорошо, что люди еще не научились читать мысли друг друга, вот бы посмеялись над ее детским восприятием самолета. «Элиза, я могу вас спросить?» Женя от скуки решила затеять этот разговор, а заодно отвлечь Элизу, с тревогой посматривающую в иллюминатор. «Может, желаете пересесть к окну?» «Нет-нет, это ни к чему. Лучше не видеть, как мы будем падать». Она нервно хихикнула. «Так о чем вы хотели меня расспросить?» «Понимаете, я так скучаю по Борису, что хотела бы послушать, каким был Борис, когда вы познакомились с ним. Чем он занимался, что говорил, как выглядел?» «Боря-то, о, Боря — красавец-мужчина. Это с виду он может показаться немного грубоватым или холодным. Но стоило ему улыбнуться, как все тотчас расслаблялись, понимаете? Он, конечно, человек непростой, не каждый сможет с ним поладить. Но если уж он кому-то симпатизирует, то это все крепкая дружба, преданность, уважение, забота. Он очень внимательный и заботливый мужчина. Знаете, я поначалу даже как-то приревновала вас к нему. Нет-нет, не в том смысле, конечно. Я же старая вешалка, я все понимаю. Но когда Петр рассказал мне по телефону, что Борис женился на своей домработнице, я сразу представила себе такую краснощекую, здоровенную девку, кровь с молоком, хитрую хохлушку. Но когда я увидела тебя, Женечка, я сразу поняла, за что Борис полюбил тебя. Да, интересно было бы узнать. Ты талантливая, красивая, интересная. Ты даже одежду подбираешь с таким вкусом, что к тебе хочется подойти и хорошенько рассмотреть, полюбоваться. У тебя прекрасные золотые волосы, эти роскошные кудри, а кожа... «Все довольно», — замотала головой Женя. «Не надо». «Ты утонченная натура. Ты, как твои акварели, нежная, изящная, прозрачная. И ты уж точно не позарилась на его деньги. Ты другая. Вот почему я тебя сразу зауважала». «А откуда вам знать, что я не корыстная? Боря же очень богат». «Да потому что я чувствую твою душу, понимаешь? Да и Петр мне рассказал, как все сложилось. Как тебе было трудно с Борисом, как он странно вел себя по отношению к тебе. И как ты 100 раз пыталась уволиться. И когда же он вам все это рассказал?» «Давно. Сразу же после вашей свадьбы, когда ты уехала в какой-то маленький провинциальный город, а Боря весь извелся, подумав, что ты бросила его». «Вот оно. Вот то, что хотела узнать Женя. Значит, ее отъезд оказался болезненным для Бориса. И Петр видел, как он страдает. И упомянул это даже в разговоре со своей приятельницей. Зачем? Он что, всем рассказывает о том, что происходит в семье? Не так уж они и близки, Петр и Лиза, чтобы выкладывать ей такие подробности. Я просто поехала с подругой помочь ее племяннице. Вот и все. У Бориса тогда было много работы, и ему постоянно казалось, что он уделяет мне недостаточно внимания. Вот я и подумала, что немного освобожу его от себя, чтобы он спокойно поработал. Она сказала это не столько для Элизы, сколько для самого Бориса, если вдруг между ним и Элизой состоится разговор. Теперь надо было срочно менять тему, и она с легкостью перешла на другие измерения. «Понимаю, вы просто хотите отвлечь меня. И вам за это спасибо. Но если вы считаете, что я все это придумала, то напрасно. Просто мы не хотим этого замечать. Между тем, вокруг нас происходят совершенно потрясающие вещи». Последнюю фразу она произнесла как-то вяло и вдруг всхрапнула, да так смешно хрюкнула, сделала несколько нежных и почти детских пуф воздуха губами и уснула. Получается, что организм сам, чтобы избавить ее от страхов, усыпил ее. Удивительно. Что же тогда медлит Женин организм? Разве не понимает, что она сходит с ума от мысли о Борисе? Почему бы и ему тоже не позаботиться и не заставить ее поспать? А ну, если и ей тоже последовать примеру и уснуть? И она закрыла глаза. «Какой вам сок? Есть яблочный, томатный, апельсиновый?» Она открыла глаза. «Да, было бы очень кстати выпить сейчас стаканчик апельсинового сока». О чем она и попросила стюардессу, толкающую впереди себя тележку с напитками. «А мне яблочный», — сказала Элиза. Женя заметила ее руку, тянущуюся за стаканчиком. Это была рука молодой женщины. Красная блузка, голая тонкая рука с ухоженными ногтями, легкий запах цитрусовых духов. Вместо уложенных крашеных волос растрепанные светлые волосы точно такого же оттенка, что были и у Элизы. Женя пока что не видела лицо своей соседки, но посмотрела вниз. Белые штаны. И вот женщина, наконец, взяла свой сок, повернулась, и Женя увидела румяную молодую щеку, аккуратный профиль, губы, слегка подкрашенные розовой помадой. «Лиза?» — усмехнулась Женя, не веря уже своим глазам. «Ба, это вы! И снова вместе! Разве такое бывает?» Она вела себя на этот раз неестественно, явно переигрывала. Они все переигрывали. Или же мир сошел с ума. «Здесь только что сидела пожилая дама, Элиза, приятельница моего деверя. Мы вместе покупали билеты, летели вместе. Вон, видите, господин?» «Да, я знаю его. Это же Петр, красавчик!» — заулыбалась Лиза. «Мы же все летели в Париж вместе, через Стамбул!» «Как вы это проделываете? И главное, зачем? Кто поручил вам сводить меня с ума? У меня что, открылось баснословное наследство, и меня решили таким образом, как сумасшедшую, исключить из этой наследственной истории? Да забирайте все, мне ничего не надо. Где там ваши документы? Я все подпишу. Кто у меня умер? Богатый дядюшка-миллионер в Америке или тетушка в Париже?» «Ты чего несешь-то?» — грубо оборвала ее Лиза. Она выпила залпом сок и утерла губы ладонью, оставляя на коже розовый блестящий след от помады. «Выпила, что ли? Какие наследники? Какая старуха? Я лечу в этом кресле с самого начала. Я даже в туалет не вставала. А ты спала и даже похрапывала». «Ну и ладно», — проговорила Женя, едва сдерживаясь, чтобы не броситься через ряд к Петру и схватить его за ворот и хорошенько потрясти. «Он-то должен быть в курсе!» Она решила больше ничего не выяснять. Вот долетят до Москвы, она дождется встречи с Борисом, а потом решит, рассказывать ему все то, что над ней проделывали, или нет. И если все это устроил Петр, она не знает, что с ним сделает. Но не думать о Лизе она долго не смогла. Повернувшись и коснувшись рукой плеча соседки, спросила: «Я встретила в Париже, вернее, не так далеко от Парижа, в Живерни, одну женщину, немолодую. Ее зовут Элиза. Так вот, ты — точная ее копия только в молодости. Я подумала, может, это и есть твоя родственница?» И, не дожидаясь ответа, Женя хотела было уже открыть телефон, чтобы показать снимки, но вспомнила, что телефона нет. Тогда она встала, добралась, протиснувшись между коленями Лизы и спинкой впереди стоящего кресла, до Петра, разбудила его и попросила у него телефон на минутку, сказала, что хочет показать соседке фотографии сада Мане. Петр с радостью отдал ей свой телефон. Женя, вернувшись на место, принялась листать галерею снимков. К счастью, там действительно было много хороших фотографий, сделанных в саду Живерни. И что самое главное, на нескольких кадрах была запечатлена Элиза. Женя увеличила фото, чтобы показать Лизе. «Да, на самом деле очень похоже. Неужели я буду такой?» «Значит, это не она?» Женя и сама уже поняла, что никакие они не родственницы. Иначе Элиза рассказала бы ей о Лизе, тем более что они все летят одним самолетом. Но где же теперь Элиза? Не могла же она испариться или выпасть из окна летящего самолета? Она снова потревожила начинавшую дремать Лизу, чтобы вернуть телефон Петру, ну и чтобы осмотреться. Двинулась вдоль узкого прохода и уже в самом конце салона заметила спящую Элизу, привалившуюся головой к иллюминатору. «Ну, слава тебе, Господи! Значит, я все-таки не сошла с ума, и Элиза существует, а не превратилась во время полета в молодую Лизу». Немного успокоившись, но так и не поняв, зачем Элизе надо было перебираться в самый хвост салона и каким все же образом на ее месте оказалась Лиза, она решила больше не заморачиваться и просто сделать все возможное, чтобы как-то ускорить полет, чтобы время пролетело быстрее. А для этого надо было просто поговорить с соседкой на интересную, захватывающую тему. «Представляете?» — обратилась она к Лизе, сделав вид, что не заметила, что та дремлет. «Это моя знакомая, Элиза, перед самым отъездом рассказала мне прелюбопытнейшую историю о том, как в ее доме стали появляться чужие женские вещи. И она с подробностями, которые выдумывала прямо на ходу, рассказала, в каком аду жила женщина, как перестала есть и спать, как оказалась на грани нервного срыва и, что самое главное, у нее стали пропадать даже деньги». И это в то время, как в квартире никого, кроме нее самой, не было. Лиза нехотя слушала ее. Тогда Женя, чтобы еще больше заинтриговать ее, начала рассказывать о том, какие кошмары начали сниться несчастной Элизе. Когда она дошла до истошных криков, доносящихся из соседней квартиры под номером 10, Лиза окончательно проснулась и замотала головой. «Так, стой! Какая, говоришь, дверь? Какого цвета?» «Желтая. А что?» «Да просто напротив моей квартиры тоже есть желтая дверь и номер квартиры 10!» «Послушай, Лиза, я понимаю, что ты мне можешь не поверить. Короче, тебе что-нибудь известно про другие измерения? Про то, что они каким-то волшебным образом пересекаются, и люди выпадают как будто бы из реальности и переносятся посредством порталов в эти самые другие измерения?» Конечно, во все это Женя не верила. Но почему бы не наплести всю эту чепуху соседке по самолету, чтобы развлечь ее, а заодно хотя бы на время позабыть о своих кошмарах? Лиза, вероятно, хотела ей возразить, и уже было открыла рот, как Женя весело и достаточно громко продолжила свой рассказ о том, как дама в возрасте прямо на ее глазах вдруг превратилась в молодую козочку, которая запрыгала по берегу пруда с кувшинками. «Да-да, можешь мне, конечно, не верить, но так оно и было. Она сказала мне тогда, что, вероятно, ввинтилась в какой-то портал, который находится именно там, возле пруда. И еще добавила, представляешь, что, мол, все дело в кувшинках, что это они во всем виноваты». «Кувшинки, говоришь?» И тут Лиза медленно повернула голову и посмотрела на Женю как-то странно. Сощурила глаза и долго-долго всматривалась в нее. Потом вдруг сказала: «Ты мужа ищешь?» У Жени от неожиданности приоткрылся рот, она обомлела. «Тебе что-то об этом известно? Но откуда?» «Твой муж все это время был в другом измерении, поняла?» Искривив рот, Лиза грубовато хохотнула с издевкой. «Или Жене это только показалось?»